Перехват. Дантист ушел, дверь заперта, телефон выдернут из розетки. Рэндалл Лоуренс Уотерхаус лежит голый на крахмальной простыне поверх непомерно большой кровати. Голова подперта подушкой, чтобы между раздвинутых ступней видеть телевизор. Идет выпуск всемирных новостей BBC. Десятидолларовое пиво из мини-бара под рукой. В Америке 6 утра, и чем смотреть профессиональный баскетбол, он переключился на новости. Выпуск почти целиком посвящен Южной Азии. Материал о тайфуне, который вот-вот обрушится на Гонконг, сменяется длинным и трезвым отчетом о нашествии саранчи на индо-пакистанской границе. Король Таиланда потребовал, чтобы несколько наиболее коррумпированных чиновников буквально простерлись перед ним ниц. Азиатские новости всегда граничат с фантастикой, но все это на полном серьезе, без всяких тебе кивков и подмигиваний. Теперь рассказывают о заболевании нервной системы в Новой Гвинее, которое передается при употреблении в пищу мозга других людей. Заурядная каннибальская история. Неудивительно, что столько американцев, приехавших сюда по делу, исчезают навсегда. Это все равно, что войти на страницы классических комиксов. В дверь стучат. Рэнди встает, надевает бархатный гостиничный халат, смотрит в глазок, почти ожидая увидеть пигмея с трубочкой отравленных стрел, хотя не отказался бы от соблазнительной восточной куртизанки. Однако это всего лишь Кантрол. Рэнди открывает дверь, Кантрол заранее выставил ладони жестом, все уже заткнулся. «Не беспокойся», — предупреждает он, — «о делах говорить не буду». «В таком случае я не разобью эту бутылку о твою голову», — говорит Рэнди. Вероятно, оба чувствуют одно и то же. Сегодня слишком много всего произошло, и единственный способ осмыслить события — не говорить о них. Мозг проделывает большую часть работы в то время, когда его хозяин думает о чем-то другом. Поэтому иногда нужно нарочно сочинять посторонние темы для разговора. «Идем ко мне в номер», — говорит Кантрол. «У меня Пекка». «Финн, которого взорвали?» «Он самый». «А чего он здесь?» «А чего ему здесь не быть? С тех пор, как его взорвали, он ведет техно-кочевой образ жизни». «Это просто совпадение или...» «Нет», — говорит Кантрол. «Он помогает мне выиграть пари». «Какое?» «Несколько недель назад я рассказал Тому Говарду про ванаиковский перехват. Том ответил, что это сильно смахивает на брехню. Поспорил на 10 акций корпорации Пифит, что я не смогу это сделать за пределами лаборатории». «Пекка в таких вещах сечет?» Вместо того, чтобы просто сказать «да», Кантрол делает серьезное лицо и сообщает. «Пекка пишет об этом главу в Криптономикон. Он считает, что есть лишь один способ обороняться — осваивать технологии, которые могут использовать против нас». Звучит как призыв к оружию. Отступать стыдно, и Рэнди влезает в брюки, которые так и стоят гармошкой, где он их сбросил, вернувшись от султана. От султана! По телевизору идет репортаж о пиратах в Южно-Китайском море, которые отправляют команду захваченного корабля прогуляться по доске. «Весь континент, блин, один сплошной Диснейленд без мер безопасности», — замечает Рэнди. «Это только мне кажется сюрреалистическим». Кантрол ухмыляется. «Если мы начнем про сюрреализм, то закончим сегодняшней встречей». «Верно подмечено», — говорит Рэнди. «Пошли». Прежде чем Пекка стал известен в Кремниевой долине как Финн, которого взорвали, он назывался «чувак с виолончелью», потому что питал к своей виолончели почти аутистскую привязанность, таскал ее повсюду и все время старался запихать в верхнюю багажную сетку. Без всякой связи его специальностью было радио, и занимался он аналоговыми штучками. Когда пакетная радиосвязь стала серьезной альтернативой посылке данных по проводам, Пекка переехал в Менло-парк и основал фирму, оборудование для которой закупил на компьютерной барахолке. Так Пекка обзавелся 19-дюймовым мультисинк-монитором с высоким разрешением, как раз под свои молодые глаза, ему было тогда 24. Монитор он подключил к почти новому пентиуму, до отказа набитому оперативной памятью. Еще он установил Phinux, бесплатную операционку на базе Unix, созданную финнами почти исключительно для того, чтобы показать всем, какие мы крутые, и распространяемую через сеть. Разумеется, Phinux удивительно мощный и гибкий. В частности, позволяет контролировать цепь видеосигнала до n-ной степени, выбирать много разных частот развертки и полос пропускания видеоплаты, если вы таким увлекаетесь. Пек увлекался, и, как многие другие финуксоиды, настроил комп так, чтобы тот показывал уйму крохотных пикселей, помещается много информации, но утомительно для глаз, или меньшее число более крупных пикселей, а также разные промежуточные разрешения. Всякий раз, когда он менял разрешение, экран на секунду гас и раздавался щелчок, пьезокристаллы переходили на другой диапазон частот. Как-то в 3 часа ночи Пекка переключил режим. Экран погас, щелкнул и взорвался ему в лицо. Передняя часть кинескопа была, естественно, из толстого стекла. Ее осколки вошли Пекке в лицо, тело, торс. Тот самый люминофор, который светился под бегущим электронным лучом, передавая информацию глазам Пекки, теперь впился в его тело. Один осколок уничтожил глаз и остановился, не дойдя до мозга самую малость. Другой перерезал связки, третий просвистел рядом с головой и выкусил аккуратный треугольник из левого уха. Другими словами, Пекка стал первой жертвой дигибомбера. Он едва не умер от потери крови, и его друзья-евтропийцы несколько дней толклись у больничной койки с баллонами фреона, готовые немедленно приступить к делу, если он умрет. Однако Пекка не умер и вызвал новую шумиху тем, что оказался не застрахован. Местные газеты долго заламывали руки по поводу того, как бедный наивный мальчик из страны бесплатной медицины не нашел в себе духа потратиться на медицинскую страховку. В итоге несколько IT-магнатов скинулись на оплату медицинских счетов и компьютерный голосовой аппарат, как у Стивена Хокинга. И вот теперь Пекка сидит у Кантрелла в номере. Виолончель стоит в углу, в районе кобылки еще видна канифолевая пыль. К стене изолентой приклеены проволочные петли и загогулины. Они тянутся к каким-то явно самопальным платам, те, в свою очередь, подключены к ноутбуку. «Здравствуй, Рэнди! Поздравляю с успехом!» — говорит компьютерно сгенерированный голос, как только за Кантреллом и Рэнди закрывается дверь. Это маленькое приветствие Пекка, очевидно, набрал заранее. Все вполне в порядке вещей. Удивляет другое. Пекка думает, что корпорация Пифит уже добилась каких-то успехов. «Как продвигается?» — спрашивает Кантрелл. Пекка печатает ответ. Потом подносит одну руку к изуродованному уху, а другой жмет на кнопку голосового генератора. Он в душе. И впрямь слышно, как в стене шумят трубы. Его компьютер излучает. «Ой», — удивляется Рэнди, — «Том Говард в соседней комнате?» «Через стенку от нас», — кивает Кантрелл. «Я нарочно так попросил, чтобы выиграть пари. Его номер — зеркальное отражение моего, так что компьютер всего в нескольких дюймах сразу за стеной. Идеальные условия для ванейковского перехвата». «Пекка, ты прямо сейчас получаешь сигнал с его компьютера?» — спрашивает Рэнди. Пекка кивает, печатает, жмет кнопку. «Настраиваю, калибрую». Вводное устройство голосового генератора — миди-клавиатура под одну руку, пристегнутая к бедру. Пекка вслепую пробегает по нему пальцами, через несколько мгновений слышится голос. «Нужен Кантрелл?» «Извини», — Кантрелл садится рядом с Пеккой. Рэнди некоторое время смотрит им через плечо. Он примерно понимает, что они делают. Если положить лист белой бумаги на старый могильный камень, и провести карандашом черту, вы получите одну горизонтальную линию, где-то темнее, где-то светлее, однако ничего особенного не означающую. Если провести вплотную вторую черту и так раз за разом, начнет проступать рисунок. Технарь назвал бы этот процесс разверткой или сканированием. В обычном мониторе, электронно-лучевой трубке, электронный луч действительно пробегает по стеклу от 60 до 80 раз за секунду. В дисплее ноутбука, как у Рэнди, ничего по-настоящему не бегает, отдельные пиксели включаются и выключаются напрямую. Однако процесс развертки все равно имеет место. При этом считывается и отображается на дисплее определенная область компьютерной памяти, называемая экранным буфером. Содержимое экранного буфера должно передаваться на дисплей 60-80 раз за секунду, иначе первое — экран будет мерцать, второе — изображение дергаться. Компьютер, общаясь с вами, не управляет экраном непосредственно, а манипулирует с битами экранного буфера, зная, что другие подсистемы передадут информацию на реальный дисплей. 60-80 раз за секунду система говорит себе: «Блин, пора обновлять экран». Лезет в начало буфера, а это, не забывайте, просто часть памяти. И считывает первые несколько байтов, определяющих, какого цвета будет пиксель в верхнем левом углу экрана. Информация отправляется тем, кто, собственно, обновляет экран, будь то электронный луч или что-то такое в ноутбуке. Потом считываются следующие несколько байтов, обычно для пикселя справа от первого, и так до правого края экрана. Проводится первая черта на тирке с могильного камня. Теперь, когда достигнут правый край экрана, в этом направлении пикселей больше нет. Значит, следующие несколько байтов отвечают за крайний левый пиксель второй строки. В электронно-лучевой трубке возникает небольшая заминка. Луч на правом краю экрана, а его просят нарисовать пиксель на левом краю. Он должен переместиться обратно. Это занимает время. Небольшое, но дольше, чем на переход между соседними пикселями. Называется «время обратного хода по строке». Так продолжается, пока не будет достигнут последний пиксель в нижнем правом углу, и натирка с могильного камня не будет завершена. Однако теперь пора начинать по новой. Электронный луч, если он есть, должен скользнуть по диагонали к верхнему левому пикселю. Тут тоже налицо заминка, которая называется временем обратного хода по кадру. Все это происходит от того, что реальный электронный луч по-настоящему движется в электронно-лучевой трубке. Для дисплея, как в ноутбуке, который Том Говард поставил через стенку от Пекки, такие ограничения вроде бы сняты. Однако тайминг сигнала у такого дисплея все равно взят у электронно-лучевой трубки. Просто потому, что старая технология всем, кому надо, понятна и нормально работает. Под нее сделаны и протестированы все программные электронные технологии. А лучший враг хорошего, особенно если прибыль у тебя настолько мала, что различить ее можно только с помощью методов квантовой механики. И любые помехи в совместимости подкосят компанию на корню. В ноутбуке Тома каждая секунда разделена на 75 абсолютно одинаковых интервалов, в каждой из которых полностью укладывается натирка с могильного камня плюс время обратного хода по кадру. Как понял Рэнди из разговора Пекки с Кантролом, они уже установили по идущему через стенку сигналу, что Том настроил дисплей на разрешение 768 строк и 1024 пикселя в строке. Для каждого пикселя из буфера считываются и передаются по проводу на экран 4 байта. Том выставил максимальное цветовое разрешение. Это значит, что нужно по байту на яркость каждого из основных цветов — красного, зеленого и синего. Один байт лишний, но его все равно оставляют, потому что компьютеры любят степени двойки, а мощности быстродействия у них сейчас такие, что лишний байт решительно ничего не меняет. Каждый байт — 8 двоичных разрядов или битов, значит, 1024 раза за строку из экранного буфера считываются 4 умножить на 8 — 32 бита. Неведомо для Тома, его компьютер стоит рядом с антенной. Проволока, которую Пекка прилепил к стене, читает электромагнитные волны, постоянно испускаемые компьютером. Томов ноутбук продавался как компьютер, а не как радиопередатчик, и может удивить, с какой стати он что-то испускает. Дело в том, что компьютеры — двоичные существа. Всякое общение чипа с чипом, подсистемы с подсистемой внутри машины, все, что движется по проволочкам, заключенным в плоские ленты и тонюсеньким металлическим линиям на платах, состоит из переходов от нуля к единице и обратно. Биты получаются, когда вы меняете напряжение на проволочке туда-обратно от 0 до 5 вольт. В учебниках эти скачки рисуются идеальными прямоугольными импульсами. У вас есть идеально ровная линия при V равно 0, представляющая двоичный 0. Потом она прыгает вверх под идеально прямым углом, достигает V равно 5, снова поворачивает ровно на 90 градусов и остается на 5 вольтах, пока не приходит время снова скакнуть на 0 и так далее. Это платоновский идеал того, как работает цепь. Однако инженеры вынуждены строить реальные цепи в мрачном аналоговом мире. Куски металла и кремния не способны к платоническому поведению, описанному в книгах. Напряжение и впрямь перескакивает с 0 до 5 вольт, но если проследить за ним на осциллографе, вы увидите, что это не вполне прямоугольный импульс. Вашим глазам предстанет что-то примерно такое. Вместо горизонтальной линии мы имеем сходящуюся синусоиду. Затухающие колебания называются звон. Переход между двоичными цифрами ударяет по цепи, как било по колоколу. Напряжение прыгает, потом еще некоторое время колеблется возле нового значения. Когда в проводнике вот так колеблется напряжение, значит, в пространство разбегаются радиоволны. Соответственно, каждая проволочка в работающем компьютере — маленький радиопередатчик. Сигналы, которые она посылает, полностью определяются тем, что происходит в машине. Поскольку у проволочек не счесть, а происходит много чего разного, разобрать все радиопередачи со стороны практически невозможно. Большая часть того, что творится в машине, абсолютно неинтересна с точки зрения шпионажа. Однако есть некая последовательность сигналов, которая, первое, вполне предсказуема, второе, является собой именно то, что Пекка хочет увидеть. Это поток битов, считываемых с экранного буфера и отправляемый по проводу экранному железу. В случайном шуме из компьютера время обратного хода по строке и по кадру, как бой там-тама в густонаселенных джунглях. Теперь, когда Пекка настроился на этот ритм, он сможет ловить излучение кабеля, соединяющего экранный буфер с видеооборудованием, и переводить его обратно в последовательность нулей и единиц, которую можно вывести на собственный монитор. Тогда он увидит то же, что Том Говард, с помощью шпионского метода, называемого «Ван Эйковский перехват». Все эти общие принципы Рэнди известны. Когда доходит до подробностей, оказывается, что Пекка и Кантрелл выше его на 3 головы. Через несколько минут ему становится скучно. Он садится Кантрелл на кровать, больше сесть некуда, и обнаруживает на столике наладонник, включенный, загрузившийся и соединенный с миром телефонным кабелем. Рэнди слышал о таких игрушках. Считается, что это первые сетевые компьютеры, поэтому при включении сразу загружается сетевой браузер. Сетевой браузер — интерфейс этой машинки. «Можно залезть?» — спрашивает Рэнди, и Кантрелл, не обернувшись, отвечает «Да». Рэнди заходит на один из больших поисковых сайтов, что занимает примерно минуту, потому что машинка должна сначала войти в сеть, и делает запрос по ключевым словам «Энди, О.Р., Эндрю, Лоуп». «Энд» — коллективный разум. Как всегда, выбрасываются десятки тысяч документов. Однако Рэнди без труда находит существенные. Почему Онсо 9Е03 является видным членом Калифорнийской ассоциации адвокатов. Со стороны ОНСО 11А4 высказывались неоднозначные чувства по поводу того, что ОНСО 9Е03, в той мере, в какой она воспринимается атомизированным обществом в качестве индивидуального организма, является адвокатом. Без сомнения, противоречивые чувства ОНСО 11А4 вполне нормальны и объяснимы. Часть ОНСО 11А4 ненавидит юристов и юридическую систему в целом, как симптомы последней стадии смертельной болезни атомизированного общества. Другая часть понимает, что болезнь может содействовать оздоровлению мемофонда, убивая старый организм, не способный к распространению своего мемотипа. Не следует обольщаться. Юридическая система в ее современной форме является наихудшей системой решения общественных споров. Она вопиюще дорого обходится и в денежном выражении, и как бессмысленная трата способностей со стороны тех, кто избрал ее в качестве рода деятельности. Однако часть ОНСО 11А4 считает, что целей ОНСО 11А4 можно достичь, обратив наиболее одиозные особенности юридической системы против прогнившего атомизированного общества и таким образом ускорив его крах. Рэнди щелкает по ОНСО 9Е03 и получает. ОНСО 9Е03 — это ОНСО, которое ОНСО 11А4 определяет произвольным битовым обозначением в числовом выражении, составляющем 9Е03 в шестнадцатеричном представлении. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о системе битовых обозначений, используемой ОНСО 11А4 для замены устаревшей номенклатурной системы естественных языков. Щелкните здесь, чтобы обозначение ОНСО 9Е03 автоматически заменялось традиционным фамилией и имя при вашем перемещении по сайту. Щелк. С этого момента выражение ОНСО 9Е03 будет заменяться выражением Эндрю Лоуп. Предупреждаем, мы считаем такую номенклатуру фундаментально ошибочной и не рекомендуем ее использовать, но предоставляем в качестве услуги для тех, кто посещает наш сайт впервые и не привык мыслить в терминах ОНСО. Щелк. Вы щелкнули по Эндрю Лоуп, обозначение, которое атомизированное общество присвоило мемому ОНСО 9Е03. Щелк. Мемом — это набор мемов, определяющих физическую реальность ОНСО на углеродной основе. Мемы делятся на две большие категории — генетические и семантические. Генетические мемы — это просто гены, ДНК, которые распространяются путем обычной биологической репродукции. Семантические мемы — это идеи, идеологии, религии, моды и тому подобное, распространяемые путем общения. Щелк. Генетическая часть мемома Эндрю Лоуп на 99% идентична последовательности, установленной проектом генома человека. Это не следует понимать как поддержку концепции разделения на виды, согласно которой континуум жизненных форм на углеродной основе может или должен произвольно подразделяться на парадигматические виды вообще, и теории о том, что существует вид под названием Homo sapiens в частности. Семантическая часть мемома Эндрю Лоу по-прежнему неизбежно заражена многими примитивными вирусоподобными мемами, но они планомерно вытесняются новыми семантическими мемами, генерируемыми в ходе рациональных процессов. Щелк. ОНСО означает «относительно независимую субобщность». Термин может применяться по отношению к любой сущности, которая, с одной стороны, якобы четко отграничена от остального мира, как, впрочем, и клетки в теле, но, в более общем смысле, неразрывно связана с более крупной общностью, как клетки в теле. Например, биологические сущности, традиционно называемые «людьми», на самом деле всего лишь относительно независимые субобщности социального организма. В диссертации, написанной под именем Эндрю Лоуб, который теперь обозначается как ОНСО-9Е03, указывается, что даже в умеренных климатических зонах ОНСО-0577, изобилующих водой и пищей, жизнь организмов, обозначавшихся в прежних мемосистемах как Homo sapiens, по большей части состояла из попыток съесть другие ОНСО. Такая узкая направленность препятствовала бы образованию высокоорганизованных мемосистем, а именно цивилизации в традиционном понимании. ОНСО этого типа могут функционировать на более или менее высоком уровне лишь в меру своей принадлежности к более крупному сообществу, наиболее логичной эволюционной формой которого является коллективный разум. Щелк. Коллективный разум — это социальный организм, объединяющий ОНСО, способные вырабатывать семантические мемы. Думать. Это могут быть ОНСО на углеродной или кремниевой основе, которые, вливаясь в коллективный разум, отбрасывают независимую личность, та в любом случае иллюзорно. Для удобства составляющим коллективного разума присваиваются битовые обозначения. Щелк. Битовое обозначение — случайная последовательность битов, используемая для однозначной идентификации ОНСО. Например, организму, традиционно обозначаемому как Земля, Терра, Гея, присвоено обозначение ОНСО-0577. Данный сайт поддерживается ОНСО-11А4, который является коллективным разумом. ОНСО-11А4 присваивает битовые обозначения с помощью генератора псевдослучайных чисел. Это отличается от практики, которую применяет самозваный коллективный разум, именующий себя истбейский проект коллективного разума, но обозначаемый в системе принятой ОНСО-11А4 как ОНСО-Е-772. Этот коллективный разум, в кавычках, возник в результате раскола коллективного разума 1, обозначаемого в системе ОНСО-11А4 как ОНСО-4032, на несколько меньших коллективных разумов: Истбейский проект коллективного разума, Сан-Франциский коллективный разум, коллективный разум 1А, реформированный Сан-Франциский коллективный разум и Всемирный коллективный разум, в результате неразрешимых противоречий между различными семантическими мемами. Один из этих семантических мемов предполагает, что обозначения должны присваиваться по порядку. Например, коллективный разум 1 должен обозначаться ОНСО-0001 и так далее. Другие считают, что числа должны располагаться в порядке значимости, чтобы, например, ОНСО, традиционно называемая планета Земля, обозначалась ОНСО-0001. Другие семантические мемы согласны с этим утверждением, но настаивают, что нумерация должна начинаться не с 0001, а с 0000. И среди сторонников 0001, и среди сторонников 0000 имеются разногласия по поводу того, какому ОНСО присваивать первый номер. Одни считают, что первым и наиболее важным ОНСО является Земля, другие, что более крупные единицы — Солнечная система, Вселенная, Бог — являются в некотором роде более всеохватывающими и универсальными. У машинки есть интерфейс для электронной почты. Рэнди набирает. Кому? root@ereditorum.org. От dwarf@siblings.net. Тема. Ре-2. Двоеточие. Зачем? Посмотрел сайт. Готов допустить, что вы не ОНСО-9Е03. Подозреваю, что вы дантист, стремящийся к свободному обмену мнениями. Анонимная, электронно подписанная корреспонденция — единственный безопасный способ такого обмена. Если хотите убедить меня, что вы не дантист, объясните ваш интерес к строительству крипты. Искренне ваш. Начало массива электронной цифровой подписи Ордо и так далее, конец массива электронной цифровой подписи Ордо. «Идут биты», — говорит Контрол. «У тебя там что-нибудь важное?» «Ничего такого, что было бы жаль бросить». Рэнди откладывает на ладонник. Подходит, встает рядом с Пеккой. На экране у того несколько окон, самое большое и верхнее — изображение другого компьютерного дисплея. Это рабочий стол с окошками и значками. Причем рабочий стол Windows NT, что примечательно, и для Рэнди неожиданно, поскольку у Пекки запущен Phoenix, а не Windows NT. По рабочему столу Windows NT бегает курсор, вызывает меню, нажимает кнопки. Однако рука Пекки не движется. Курсор замирает на значке Microsoft Word, который меняет цвет и разворачивается на все большое окно. Данная версия Microsoft Word зарегистрирована на Томаса Говарда. «Получилось?» — говорит Рэнди. «Мы видим то же, что Том», — говорит Пекка. Открывается окно нового документа, в нем начинают выскакивать слова. «Пометка для себя. Вот пусть письма в пентхаус опубликуют это. Полагаю, что выпускники и выпускницы высших учебных заведений не такие уж выдающиеся любовники. Мы слишком много об этом думаем. Все должно быть вербализовано. Человек, считающий, что ебля — это сексуальный дискурс, просто не может быть хорош в постели. У меня пунктик по поводу чулок. Они должны быть гладко черные, желательно со швом сзади. В 13 я спер в магазине черные колготки, просто чтобы их трогать. Когда я шел домой с колготками в рюкзачке, сердце у меня бешено колотилось, но волнение от кражи померкло в сравнении с тем, что я испытал, распечатав упаковку и прижав нейлон к пухлым подростковым щекам. Я даже попытался надеть их на мои-то волосатые ноги, но абсолютно ничего не почувствовал. Я не хотел их носить. Я хотел, чтобы они были на ком-то другом. В тот день я мастурбировал 4 раза. Меня это страшно волновало. Я был умненький мальчик. Считается, что умные мальчики — рационалисты. Поэтому в колледже я придумал рациональное объяснение. У нас в колледже девушки в чулках не ходили, но иногда я бывал в городе и видел, как хорошо одетые сотрудницы фирмы идут в черных чулках, и научно изучал их ноги. Я приметил, что когда чулок растягивается на более широкой части ноги, скажем, на икроножной мышце, он светлеет, как воздушный шарик, когда его надуваешь. Соответственно, в более узких местах, например, на щиколотке, он темнее. От этого икра кажется полнее, щиколотка тоньше. Ноги в целом выглядят более здоровыми, намекая, что между ними можно найти ДНК более высокого класса. Quod erat demonstrandum. Мой пунктик насчет чулок — высокоразумная адаптация. Я просто показал, какой я умный, насколько рациональны даже самые иррациональные части моего мозга. Секс надо мной не властен, мне нечего бояться. Это были глубоко школьные рассуждения, но в наши дни большинство образованных людей рассуждают как школьники, до 30 и позже, так что я надолго на этом застрял. У моей жены Вирджинии, вероятно, были такие же рациональные оправдания ее собственных сексуальных потребностей, о которых я узнал значительно позже. Неудивительно, что наша добрачная половая жизнь была очень так себе. Ни она, ни я в этом, разумеется, не признавались. Иначе я должен был бы признать, что все это из-за нежелания Вирджинии носить черные чулки, а я слишком хотел быть чутким и современным. Я любил Вирджинию за ее ум. Каким надо быть нечутким извращенцем, чтобы отвергать ее за нежелание натягивать на ноги полупрозрачные нейлоновые трубки? Мне, пухлому шкалеру, крупно повезло такую заполучить. На 6-м году нашего брака я присутствовал на конференции Comdex в качестве президента небольшой высокотехнологической компании. К тому времени я уже был не такой пухлый и не такой шкаляр. Я познакомился с девушкой из отдела маркетинга крупной сети по распространению программного обеспечения. Она носила гладкие черные чулки. Кончилось тем, что мы трахнулись у меня в номере. Это было что-то необыкновенное. Домой я вернулся обескураженный и пристыженный. После этого наша с Вирджинией жизнь совсем разладилась. За 2 года мы трахнулись 10 раз, не больше. У Вирджинии умерла бабушка, и мы поехали на похороны. Вирджинии пришлось надеть платье, а значит, побрить ноги и натянуть чулки, что с нашей женитьбы случалось всего несколько раз. Я едва не упал, когда ее увидел, и всю заупокойную службу мучился с сильнейшей зудящей эрекцией, только и думая, куда бы Вирджинию затащить. Бабуля жила одна в большом старом доме на холме, пока за 2 месяца до смерти не сломала шейку бедра и не оказалась в больнице. Все ее дети, внуки и правнуки съехались на похороны, так что в доме собралась уйма народу. Дом был красивый и хорошо обставленный. Правда, в последние годы бабулька стала страшной барахольщицей и распихивала повсюду кучи газет, писем и тому подобного. В конце концов мы вывезли несколько грузовиков мусора. Во всем остальном бабка была очень организованная и оставила весьма подробное завещание. Мебель, посуда, ковры и безделушки — все это она четко расписала между родней. Добра было много, но и потомков целая куча, так что каждому досталось всего ничего. Вирджинии бабка отписала черный комод орехового дерева с зеркалом, стоящий в нежилой спальне. Мы пошли его смотреть, и там-то я ее и трахнул. Я стоял в спущенных штанах, она сидела на комоде, ее обтянутые черными чулками пятки вжимались мне в зад. Это было потрясающе. Хорошо, что родственники внизу ели, пили и разговаривали. Не то бы они услышали, как она стонет и вопит. Я, наконец, рассказал ей про чулки. Мне сразу полегчало. К тому времени я кое-что прочел про то, как развивается мозг, и смирился со своим пунктиком. Получалось, что в определенном возрасте, где-то между 2 и 5 годами, мозг просто застывает. Та часть, которая отвечает за секс, формируется в это время, и дальше ты живешь с ней до конца жизни. Все голубые, с которыми я говорил, утверждают, что осознали себя голубыми, или, по крайней мере, отличными от других, задолго до того, как начали думать о сексе. И все они согласны, что гомосексуалиста не сделаешь натуралом и наоборот. В этом возрасте часть мозга, отвечающая за секс, часто закорачивается на другие, никак не связанные отделы. Тогда-то и возникает ориентация на сексуальное подавление или подчинение. А у многих появляются очень специфические пунктики, скажем, по поводу резины, перьев или обуви. Некоторые бедолаги западают на маленьких детей, и тогда пиши пропало, их можно только кастрировать или запереть до конца жизни. Никакое лечение тут не поможет. То есть, если хорошенько взвесить, мне выпала далеко не худшая сексуальная карта. Все это я изложил Вирджинии по дороге домой и сам удивился, как спокойно она выслушала. Мне, идиоту, было невдомёк, что она размышляет, как это относится к ней самой. Когда мы вернулись, она честно пошла и купила несколько пар чулок. Даже попыталась их носить, но это оказалось не так просто. Чулки предполагают определенный стиль жизни. Они выглядят глупо с джинсами и кроссовками. К чулкам нужны платье или юбка. И не просто джинсовая, а более красивая и парадная. Кроме того, нужны туфли, которых у Вирджинии не было. В чулках неудобно ездить на работу на велосипеде. Более того, чулки нельзя было носить у нас дома. Пока мы учились в аспирантуре, денег не хватало, и мебель мы покупали подержанную, а кое-что я сам соорудил из досок. Вся эта мебель оказалась в скрытых заусеницах, которые мы не замечали, пока ходили в джинсах. Но чулки о них рвались в первые 15 минут. Аналогично, у нашего недостроенного дома и развалюшной машины оказалась куча острых углов, цепляющих чулки. С другой стороны, когда мы летали в Лондон на юбилей свадьбы, ездили в черных такси, останавливались в хороших гостиницах, ели в дорогих ресторанах, мы целую неделю вращались в мире, идеально приспособленном для чулок. Это показывало, как сильно должна измениться наша жизнь, чтобы Вирджиния начала так одеваться. Короче, в припадке добрых намерений куча денег была потрачена на чулки. Какое-то количество раз мы трахнулись очень даже неплохо, хотя, похоже, удовольствие было больше с моей стороны. Вирджиния ни разу не испытала того звериного экстаза, что на бабулькиных похоронах. Чулки скоро изорвались, новые купить у Вирджинии все как-то не получалось, и через год мы вернулись к тому, с чего начали. Однако наша жизнь понемногу менялась. Я продал кое-какие акции, мы купили новый дом на холме. Наняли грузчиков перевезти нашу обшарпанную мебель, которая в новом доме смотрелась еще плачевнее. Вирджиния сменила работу и теперь должна была ездить туда на машине. Я счел, что наша развалюха недостаточно безопасна, и купил ей маленький Lexus с кожаными сиденьями и шерстяным ковриком, без всяких углов и зацепок. Скоро пошли дети, я продал старый пикап и купил минивэн. И тем не менее, меня жаба душила покупать новую мебель, пока не начались проблемы со спиной, и я не понял, что все дело в продавленном матрасе, на котором мы спим. Поскольку речь шла о моей спине, я и отправился за покупкой. Вообще-то, мне легче прижечь себе язык сигаретой, чем идти что-нибудь покупать. Я представил, как буду обходить все большие мебельные салоны, сравнивая кровати, и мне захотелось умереть. Я хотел прийти в одно место, купить и покончить с этим раз и навсегда. Однако я не хотел дерьмовую кровать, на которую через год будет тошно смотреть, или дешевый матрас, который через 5 лет промнется, и боли в спине начнутся по новой. Поэтому я отправился прямиком в местную галерею Гомера Болструда. Я слышал, как говорят о тамошней мебели, особенно женщины, у них сразу становились такие приглушенные, религиозные голоса. Фабрика, где все это делают, вроде бы в Новой Англии, в том же здании, что и 300 лет назад. А дубовые и ореховые стружки от Гомера Болструда, по слухам, разводились костры под ведьмами. Гомер Болструд — вот ответ на вопрос, который я задавал себе с самых похорон. Откуда берется вся эта роскошная бабулькина мебель? В каждой семье молодые люди ездят к бабуле на День Благодарения и другие нудные семейные торжества, а сами гадают, какой буфет смогут забрать, когда старушка откинет копыта. Некоторые не в силах дотерпеть и отправляются в антикварные магазины. Однако если запас старинной мебели ограничен, то откуда возьмутся будущие бабули? Я представил, как полстолетия спустя наши с Вирджинией потомки передерутся из одного черного комода орехового дерева, а всю остальную нашу мебель свезут прямиком на свалку. Поскольку население растет, а запас старинной мебели не увеличивается, такие ситуации неизбежны. Должен быть источник новой бабулькиной мебели, иначе все будущие американцы обречены сидеть в виниловых креслах, из которых сыплется на пол пенопластовая крупа. Ответ — Гомер Болструд. Цена высока. Каждый стол и стул от Гомера Болструда должен бы по-хорошему продаваться в коробочке с бархатной подкладкой, как драгоценность. Поэтому я отправился в Гомер Болструд, ворвался в дверь и налетел на секретаршу. В кроссовках и джинсах я сразу почувствовал себя оборванцем. Видимо, на ее глазах в эту дверь входило много разбогатевших компьютерщиков, потому что она не бухнулась в обморок, а спокойно пригласила пожилую женщину и сказала, что это будет мой личный консультант. Звали ее Маргарет. «Где кровати?» — спросил я. Маргарет поджала губы и объяснила, что это не такое место, где кровати в одном большом зале выставлены рядами, как свиные ноги в мясной лавке. Галерея Гомера Болструда состоит из шикарно обставленных комнат, в том числе спален, где, кроме всего прочего, есть кровати. Маргарет повела меня их смотреть. По пути из комнаты в комнату я не преминул заметить, что на Маргарет черные чулки с идеально прямым швом. Мне стало неловко от эротического чувства к Маргарет, и некоторое время я перебарывал желание ляпнуть «просто продайте мне самую большую и дорогую кровать, какая у вас есть». Маргарет показала кровати различных стилей. Названия мне ничего не говорили. Одни выглядели современными, другие — под старину. Я указал на очень большую, высокую кровать бабулькиного типа и сказал «беру». 3 месяца пришлось ждать, пока ее изготавливали вручную умельцы, работающие по тем же ставкам, что психоаналитики. Потом кровать привезли. Собирали ее рабочие в белых комбинезонах, как в цехе по производству микропроцессоров. Вирджиния вернулась домой с работы. Она была в джинсовой юбке, толстых носках и панталетах. Дети еще не пришли из школы. Мы трахнулись на новой кровати. Надеюсь, я был на должном уровне. Мне не удалось удержать эрекцию, и пришлось доводить дело до конца, просунув голову между ее шершавыми бедрами. Хотя уши у меня были зажаты ее ляжками, я все равно слышал, как Вирджиния вопит и стонет. Под конец она забилась в таких судорогах, что чуть не свернула мне шею. Ее оргазм длился полных 2 или 3 минуты. Тогда я впервые понял, что Вирджиния может кончить только по соседству с, а желательно на, драгоценным предметом мебели, ей лично принадлежащим. Окно с изображением рабочего стола исчезает. Пекка щелчком отправил его в небытие. «Больше не выдержу», — говорит электронно-бесстрастный голос. «Предсказываю любовь втроем между Томом, его женой и Маргарет на кровати в мебельном магазине. Страниц так через 100», — задумчиво произносит Кантрол. «Интересно, это Том или какой-то его вымышленный персонаж?» — говорит Пекка. «Означает ли это, что ты выиграл пари?» — спрашивает Рэнди. «Только если придумаю, как получить выигрыш», — отвечает Кантрол.